Глава 18. Любовь вечная и не очень. Куда же пропал его высочество? Спрятался от свиданий? Или где-то тут Каролина, и они развлекаются? Я пристальнее присмотрелась к парочке. Леди Женевьева и молодой человек. В этот раз не пойду напролом. Я ненавязчиво проверила ауру девушки. Она была светлая. Ни одного намека на тьму. Но что-то было не так. Леди Чаттори разговаривала с влиятельными вельможами, эта девушка мне все больше нравилась как потенциальная невеста наследника. Мисс Свифт окружали поклонники. Среди них сэр Персиваль выглядел как строгий пастух, оберегающий свою овечку. Леди Женевьева опять заливисто смеялась. Стоп. В зале было две леди Женевьевы, и это было видно только с моего места наблюдения. Народу в зале столько, что и не заметишь, кто где. Попались. Я незаметно подкралась к парочке. «Ах, леди Женевьева, я так рада, что вы оправились от сегодняшнего происшествия!» Вцепившись в рукав девушки мертвой хваткой, я хищно улыбнулась, нисколько не сомневаясь, что нашла его высочество. «Познакомите меня с этим приятным молодым человеком». «Да, конечно!» — залепетала интриганка. «Позвольте представить вам сэра Дугласа, он виконт Торн». «Как мило!» — моя улыбка уже скорее походила на оскал. «Свою жертву я отпускать не собиралась. Вы так чудесно смотритесь вместе. Давайте я вас провожу в специальное место, где никто не помешает». «Может, не стоит?» — попытался взбрыкнуть приятный молодой человек. Но я не дала ему и шанса. Просто героически затолкала сладкую парочку в комнату для свиданий. В полумраке комнаты моим жертвам стало легче. Это зря. Я усадила их на кресло и щелкнула пальцами. Стая светлячков поднялась в воздух, осветив помещение. Посреди комнаты средних размеров была установлена беседка, забранная шелковой тканью и украшенная цветами. Кресло, куда я усадила парочку, как раз располагались в этой беседке вместе со столиком с фруктами и легким вином, предназначенным скорее, чтобы расслабиться, а не запьянеть. Очень романтичное место. Скромно, уютно и со вкусом. Юная леди Женевьева с восторгом оглядывалась по сторонам и с робостью поглядывала на его высочество принца Октавиана, сидевшего в кресле напротив. Вид у принца был скорее ошеломленный, чем романтичный, но, надеюсь, впечатлительной деве это не будет заметно. «Правда, мило», — обратилась я к своей собеседнице, с которой мы расположились в самом темном углу комнаты. «Что ты сделала, подземные боги, тебя забери!» — вскричала вторая леди Женевьева, которую я продолжала держать за руку. «О, всего лишь немного колдовства, моя дорогая, и все встает на свои места. Истинная леди с принцем на свидании, а ведьма там, где ей положено быть, под покровом тьмы». «Но мы же договорились!» — заныла разоблаченная Каролина. «Мы, моя дорогая, ни о чем не договаривались. Ты просто поставила меня перед фактом. И я, в принципе, не против твоих отношений, но не тогда, когда они мешают делу». «Это фиктивный отбор», — фыркнула ведьма, но неуверенность в ее голосе присутствовала. «Отбор, может, эффективный, а вот девушки — настоящие». «Что ты имеешь в виду?» — Каролина вздернула бровь, но на милом лице леди Женевьевы это не производило нужный эффект. «Я имею в виду, что у нас ситуация, когда принцу официально ищут невесту, а он с любовницей развлекается. Разве это не обычное дело у аристократов?» «Обычное, но не тогда, когда поиском невесты, пусть и фальшивой, занимаюсь я. Возлюбленный принц является моя знакомая ведьма. Не к добру это, Каролина. Однозначно не к добру». Ведьма сникла, но не сдалась. «Ты как-то все усложняешь». «Вовсе нет. Давай посмотрим на эту ситуацию с разных точек зрения. Например, с этической. Девушки надеются, девушки предвкушают, а он их обманывает. Нехорошо? А если продумать последствия? Кто-то, например, леди Чаттори, она достаточно принципиальна, поймет, что отбор всего лишь фарс. Ее семья влиятельна. Зачем его высочеству эти проблемы? А сэр Персиваль? Он чуть ли не отдает бесценную сестру на благо государства, а тут ты с легким флиртом и страстным романом. Он же самый сильный светлый маг со времен Делиатранта. Оно тебе надо? «Плевать!» — Запальчиво тряхнула не своими кудрями Каролина и тут же сникла. «Я, кажется, влюбилась». «Что?» «Хуже легкомысленной ведьмы может быть только ведьма влюбленная». Я так удивилась, что не сдержала громкий возглас, и хотя в нашем углу стояла защита, звуки за его пределы не выходили, но было слышно, что говорят в беседке, принц вздрогнул. Видимо, почувствовал недоброе. «Говори правду, ведьма», — я всмотрелась в ее глаза. Они позеленели, приняв натуральный цвет. «Я люблю его. Сначала думала просто поразвлечься. Когда врачевала его от смертельной болезни, у нас ничего не было. Ни искры, ни чувства. Но когда он поправился, он стал таким. Вот настоящий светлый принц. И я подумала, а почему бы и нет? У меня еще никогда светлый принц в любовниках не ходил, а тут такой шанс. Да и скучно стало». «Вот демоны болотные», — выругалась я. «Скука — очень тяжелое состояние для ведьмы. До добра не доводит, а вот до неприятностей — да. Ты же говорила, что это всего лишь развлечение, что принц тебе нужен для коллекции». «Говорила», — та покаянно опустила голову. «И?» «Знаешь, с ним по-настоящему весело». Мечтательная улыбка расцвела на губах всегда такой циничной ведьмы. «Мне ни с кем не было так легко». «Легко? Он принц, ты ведьма. У вас совершенно разные дороги». «Ты серьезно? Это всего лишь титул условности». «А ты знаешь, насколько для него важны эти условности? Ты его спрашивала?» «Мы так далеко не заглядывали». «Заметно». Ехидство буквально капало у меня с языка. «Ведьмы раньше правили этим миром». «Правили раньше, как ты неожиданно мудро заметила. Сейчас нет». «Но ведь все может измениться». «Ты хочешь, чтобы я перевернула этот материк вверх тормашками ради вашего романа? С ума сошла? Я сама могу». «Вот только не надо. Как долго ты будешь его любить? Уверена в себе? По-настоящему? Мир таких изменений не переживет». Мы обе помолчали. «Действительно, как надолго хватает вечной любви? Люди ведь не врут, когда говорят о ней. Вечная любовь. Это правда, которая является абсолютной истиной в конкретном моменте, но за другой отрезок времени уже никто не может поручиться». Я вздохнула. «Это проблема, и ее нужно решать. И лучше позже, чем раньше». Я рассмеялась. «Так не пойдет. Ты ведьма, и тебе нужно решать сейчас». На несколько секунд Каролина действительно задумалась. «Я хочу быть с ним. По крайней мере, пока». «Сколько должно пройти тысячелетий, чтобы ведьма поумнела?» «И? Твое предложение?» «Так как все идет сейчас, меня не устраивает». «Ты говорила, что сэр Персиваль чуть ли не в жертву приносит свою сестру». «Да, есть такой план, что мисс Абигаль Свифт побудет временной невестой». «А что, если я займу ее место?» «Ты не участвуешь в отборе». «Зато она участвует». «Образ ее ты сможешь себе создать, но вот подделать магию чарующей...» «Даже я сомневаюсь». «Все можно сделать, если есть желание». В этом был смысл. Может, и сэр Персиваль перестанет трястись за свою сестру. И вообще, план начинал выглядеть неплохо. Принцу нужна фальшивая невеста. Почему бы ею не стать его настоящей любовницей? «Хорошо. Обсуди это с его высочеством и дай мне знать, о чем вы договоритесь. Но, Каролина, говори уж, чего тут деликатничать. Ты понимаешь, что во время отбора могут произойти неожиданные вещи, и все может измениться?» «Ты говоришь о том, что Виан найдет себе настоящую невесту?» — усмехнулась Каролина. Я внимательно посмотрела на подругу. Тень все же промелькнула в ее прекрасных глазах, но задорный блеск тут же сменил ее. «Будь что будет. Жить надо в свое удовольствие. И меня, моя госпожа, мужчине не так уж просто забыть». Свидание с леди Женевьевой подошло к концу. Они выпили пару бокалов вина, принц выдал пару-тройку комплиментов, этого было достаточно для юной и трепетной девы. На этом я ее проводила, под хмурым взглядом его высочества. Закрыв дверь, я посчитала нужным остаться в комнате, дабы разобраться с последствиями. «Как вы посмели применить ко мне чары?» — взревел его высочество. Вот неправильный вопрос. Правильным вопросом было бы узнать, как я это сделала. У леди Шерри на такой трюк не хватило бы магического потенциала, Ну, не моя задача думать за принца. «Ваше высочество», — я присела в глубоком реверансе. «Вы поручили мне отбор невесты, и он должен пройти безупречно». Остыл принц довольно-таки быстро. Знает, что сам заигрался в любовника. «Где моя леди Женевьева?» «Я здесь, ваше высочество». Из темного угла выступила Каролина в образе леди. Видно было, что при взгляде на возлюбленную принцу полегчало. Оказывается, и у него есть чувства к ней. Не только плотские, так сказать. Ну, поживем, увидим. От того, что она моя подруга, я не буду облегчать ей жизнь. Отбор проведу на высоте. «У вас есть 3 минуты, ваше величество, пока я схожу за следующей победительницей». Мне сухо кивнули в ответ. Следующей была мисс Абигаль Свифт. Девушка вошла во всем сиянии своего очарования, но как только присела на кресло в беседке, сразу его потушила. Интересно, не знала, что чарующие могут регулировать силу своего обаяния вплоть до его полного отключения. Потушив магию, она весело обратилась к принцу. «Сегодня были потрясающие выступления, не правда ли?» Принц, казалось, тоже расслабился, не ожидая от феи никакого подвоха. Они дружески поболтали и разошлись. Вот теперь я оценила и профессионализм, и преданность сэра Персиваля. Он позволил использовать свою сестру как ширму, явно предупредив ее и в то же время не позволив приворожить принца. А вот свидание с леди Чаттори не было таким простым. Изящная леди грациозно поднялась в беседку. Сочетание белых волос с красными прядями, черных, как смоль, глаз и ярко-алого платья производили сногсшибательный эффект. Я внимательно следила за принцем. Он все-таки мужчина и не мог не оценить красоты леди. Принц оценил. Я посмотрела на Каролину. Губы сжаты, в глазах пламя ревности, а я предупреждала. Леди Чаттори завела непринужденную беседу о внешней политике, чем по-настоящему увлекла принца. Я всегда говорила, умная женщина — страшная сила, а если она еще и красива, это сродни магическому взрыву, не устоит никто. Услышав зубовный скрежет за спиной, я сжала покрепче руку ведьмы. Чтобы не вырвалась и дел не натворила. Ничего, сегодня ночью им с Вианом будет о чем поговорить. Надеюсь, эти разборки не снесут дворец. Зал свиданий я покинула вместе с леди Чаттори. Я все сделала, что хотела, разборки, страсти — не мое. Увы, полностью избежать скандалов мне не удалось. Едва я вошла в музыкальный зал, гости почему-то все еще не разошлись, надо бы приказать убрать вино и закуски. На меня налетел раскрасневшийся сэр Персиваль. За время нашего знакомства я видела его в разном состоянии, в основном гневном, конечно, но сейчас в нем читался страх. «Леди Шерри, ваши гости просто озверели, немедленно прекратите это!» «О, боги, что с вами случилось?» Всегда безупречный глава СБ выглядел, мягко говоря, помятым. Галстук съехал, волосы всклокочены, даже золотая борода топорщится. «Эти девы просто демоны в юбках!» «Вы знаете, что меня за этот вечер чуть дважды не женили? А одна леди так набросилась, что я едва ноги унес!» Я еле сдержала смех, но, судя по всему, не очень удачно. На меня смотрели мрачно, с подозрением и обвинением. «Наверное, сегодня вы особенно неотразимы, сэр Персиваль. Или, может, так повлияло ваше родство с чарующей?» «На них так повлияло ваше объявление о выставлении меня на брачный рынок!» Я со смущением вспомнила о своем высказывании на предыдущем вечере и о статье в «Дамском угоднике». «Ну, это же правда, с которой трудно спорить, вы холостяк, а каждый холостяк просто обязан перестать им быть. Но до вашего появления в моей жизни с этим не было проблем». Забавное обвинение. Что с ним делать? «Сэр Персиваль?» Рядом с нами появился Тар. Он даже не скрывал злорадную ухмылку. «Предлагаю вам бежать с этого поля битвы. Тут вам не победить. Это не чудовище подземного мира, а светские леди. Тут сила вашей магии бессильна». Прозвучало забавно и двусмысленно, но очень по-холостяцки. «Мортем вас проводит. И сестру вашу аккуратно выведет». Добил и поддержал. На этом вечер можно было считать законченным. Гости, хотя вежливо и упирались, но все же разошлись. Тишина и спокойствие опустились на сумеречный дворец. «Вина?» — неуверенно спросил некромант. «Думаю, на сегодня уже хватит». «Тогда, может, чаю?» — продолжал мой коварный соблазнитель. «С мятой?» «Обязательно». Тар мягко улыбнулся, взял меня за плечи и усадил в кресло. Как и всегда, не обошлось без телепортации. Меня перенесли в мою бывшую гостиную, где я жила как мисс Саврикас. В камине уже горел огонь, на столе над добротными кружками с чаем поднимался ароматный мятный пар. «Вы устали за этот долгий день. Плохо выглядите?» «Леди Шерри всегда плохо выглядит, так что так себе комплимент, Тар. Максимилиан, зовите меня по имени, мне будет приятно». «И на людях?» «Леди будут в шоке». «Не уходите от темы. Что произошло?» «Музыкальный вечер?» «До него». Магистр был сама терпеливость. «С чего бы это?» «Заботиться?» «Ну, тогда это приятно». Действительно хотелось расслабиться, переложить проблемы на чужие плечи и просто отдохнуть. Такие вечера я обычно проводила только в компании Васи. Неужели некромант уже набрал у меня кредит доверия? Я внимательно посмотрела на темного мага. Что я о нем знаю? До того момента, как он внезапно появился в жизни мисс Саврикас, я о нем даже не слышала. Да, это было бы нормально, живи он лет 300, но, судя по всему, он более древнее существо. И это вызывает вопросы. Я еще раз всмотрелась в серые, ставшие почти темными глаза некроманта, пытаясь прочитать в них ответ. Он смотрел прямо и с заботой. Темные боги с ним. На один вечер можно довериться, а там посмотрим. Градургаш. Этой ночью маг башен проник в мой разум, и было больно. Я не смогла ни заметить его, ни прогнать, ни поставить защиту. Тар обнял меня за плечи и прижал к себе, успокаивая, как маленького ребенка. «Кровь мага нужна для защиты. Я найду вам ее, и как можно быстрее». Я чуть отстранилась, чтобы посмотреть в лицо магистра. «Как вы это сделаете?» «А вот это уже моя тайна». Тар ласково и чуть игриво улыбнулся и поцеловал меня. Сначала его губы нежными касаниями взяли в плен мои, но детские игры быстро закончились, и страсть захватила нас. Поцелуй мага стал настойчивым, властным, я подчинилась, растворяясь в нем. А затем и сама набросилась на мужчину, которого хотела уже давно. Мы яростно срывали одежды друг друга. Жажда почувствовать прикосновение к обнаженной коже стала нестерпимой, и клочки разодранной одежды полетели прочь. И вот мы стоим тело к телу, полностью соприкоснувшись друг с другом. Идеально. Прекрасно. Я запустила руки в густые светлые волосы мага, прижавшись обнаженной грудью к его, как оказалось, не тощей, а мускулистой груди. Затем чуть отстранилась, дразня повела сосками по его коже, а его руки прошлись вдоль изгибов моей фигуры, как в безмолвной молитве любви. Без слов чувствовалось восхищение. Интересно, можно его усилить еще больше? Я отстранилась, повела рукой, иллюзия спала, мой истинный образ возник перед околдованным страстью мужчиной. Водопад черных шелковых волос заструился вдоль спины и, разметавшись, окутал меня подобно накидке. Оказалось, восхищение можно усилить. Глаза мага засветились синим. «Зефиран», — простонал он и, заключив меня в объятия, опустил на пол. Мы так и провели всю ночь на ковре перед горящим камином.